Так, Валентин Петровна, вы должны впустить к себе хоккеистов на чемпионат мира. К вам приедут хоккеисты. Где им жить? Вы, вам их не жалко, что ли? Пошел нахуй. Погодите. Сука. Погодите. Ты псих ебаный. Ты псих ебаный. Хоккеисты имеют право селиться только в гостиницах. Нет, Путин лично издал указ поселить их на Войковской. 224-й квартал. Покажи мне, блядь, этот ее указ. А вы меня не впускаете. А вы меня к себе не впускаете. Как я вам покажу? Под дверь, что ли, суну? Так ее офигеть. Чего, блядь? Вы меня не пускаете к себе в квартиру, чтоб я вам мог показать этот приказ. В общем так, Валентина Петровна, либо вы впускаете... Я знаю, аферист из 218-й. Либо вы впустите. Сука! Ты аферист из 218-й. Так, пустила хистов. Пустила. Сука, ебаная в рот. Да, кстати, за сборную... Хоккеиста придумал, блядина худая! За сборную России будет я играть... Я покажу хоккеиста, блядь! За сборную России будет играть Игорь Курдюков. Он поселится в вашей квартире с правом наследования. После чемпионата мира... Курдюков у меня поселится! Он массажист сборной России по хоккею. Он там поселится и будет у вас жить на время чемпионата мира. Потом, если захочет съесть, не захочет, там останется. Все вам понятно? А вам мы предоставим. Вам ты мы предоставим. Коробку, коробку предоставлю. Псих ебаный! Ты псих ебаный! Псих ебаный! Чего придумал-то? Ебаная сука рваная! Курдюкова! Сука рваная, блядь! Курдюкова в квартиру срочно! Он иди нахуй! Ебаной матери вместе с Курдюковыми! Он играет в сборной России, он защищает честь страны.